Глава 37. Двор соседней усадьбы оказался пуст и разгромлен. Здание догорало, пахло дымом и копотью. В центре площади была привязана девушка. Торчащий у нее из груди пожарный багор пришпиливал ее к деревянному фонарному столбу, как коллекционную бабочку. Длинные волнистые ярко-рыжие пряди скрывали лицо. Жизнь внутри Йохана оборвалась в ту же секунду, как он узнал эти волосы. Буквально в два прыжка герцог пересек двор и трясущимися руками бережно отодвинул локоны. Это была кукла, очень натуралистичная и наверняка не обошедшаяся без магии. Герцог уткнулся лбом в столб и попытался взять себя в руки. Сердце неистово скакало, мысли путались. Понятно, что девушка являлась посланием. Для всего королевства или лично для него? «Ваша светлость, какие будут распоряжения?» Йохан собрал волю в кулак и повернулся. «Куда могли деться люди?» «Проход. В доме есть проход подземный, в лес ведет», — тут же вставил Стив. «Знаешь, куда?» Парнишка с готовностью закивал. Портал открылся посреди чащи. Люди стояли, сидели и лежали прямо на траве. У некоторых были какие-то пожитки в руках. Худенькая рыжеволосая девушка, напоминающая более юную копию Аниты, взвизгнув, кинулась Стиву на шею. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Теперь Йохан точно знал, что на той площади несколько минут назад на пару мгновений их умерло минимум двое. Герцог почувствовал, как ярость начинает заполнять тело, и агрессивная боевая магия, которой он тоже успешно владел, рвется наружу. «Здесь все?» — хрипло проговорил глава тайной службы, указывая на поляну. Люди закивали. «Пострадавшие есть?» «По мелочи, я уже подлечила», — ответила крупная пожилая женщина, отделяясь от толпы. «Я экономка графа Ольви». «А где сам граф?» — уточнил Йохан, еще раз вглядываясь в лица. «Он, по счастью, уехал с семьей в город на свадьбу к племяннику». «Да ему и ничего не угрожало!» — визгливо выкрикнул сморщенный старичок. «Это вот вся оказия из-за них!» И он махнул в сторону экономки с внучкой. «Пока ведьм с нами не жил, и проблем никаких не было». «Ведьм?» С яростью и силой голоса, от которой задрожали ветки на деревьях, проговорил Йохан. «Не она ли вас лечила все эти годы? Не ее ли дочь с зятем погибла, чтобы вы могли спокойно воспитывать своих детей на родной земле? Не его ли заслуга?» И герцог кивнул в направлении Стива. «Что вас обходит стороной засуха. Я уже молчу о том, что именно благодаря мужеству этого парня к вам пришла помощь. Вы, граждане королевства Форсберг, и права здесь у всех равные, и у одаренных, и у неодаренных. Кто не хочет жить на этой земле по этим правилам, поднимите руки. Империя Садаах с удовольствием принимает иммигрантов. Я завтра же организую передачу». Неудивительно, что ни одного желающего не нашлось. Даже старичок замолк и съежился. «Ваша светлость, можно на пару слов?» Йохан кивнул и отошел с магом-менталистом вглубь леса. «Время к ночи, как будем действовать?» «Они хотят, чтобы мы оттянули войска от границы. Не дождутся. Я сейчас свяжусь с его величеством и организуем переброску нескольких отрядов с севера. Это энергозатратно, но оправдано. До темноты успеем. Завтра же я пришлю следственную группу, вы ее и возглавите. Найдете зачинщиков, тогда и будем решать. Я уверен, что все это происки Садааха. Народ просто переполошили и проверяют нас на прочность». Менталист с готовностью закивал. Эрик рассвирепел от полученных новостей и сразу с предложением герцога согласился. На четверых ответственных за операцию портальщиков к концу переброски стало страшно смотреть. Но когда последний солнечный луч погас за горизонтом, юг был надежно укреплен не только от угрозы извне, но и от внутренних расприй. Герцог передал руководство и подошел к едва стоящему на ногах портальному магу, с которым сюда прибыл. Сможешь научить меня открывать портал в Форсберг? Быстро? Нет. Помотал тот головой. Ну, если ваша светлость поделится резервом, то я открою проход за счет вашего ресурса. Йохан поколебался буквально секунду. Никогда никому не давать доступ к своему резерву было первым правилом, которое вдалбливают в магической школе. Подключившийся может оказаться паразитом и ощутимо навредить доверившемуся. С другой стороны, фактически воевать рядом и не доверять тому, кто прикрывает твою спину. Вероятно, если бы маги изначально смотрели на вопрос самосохранения чуть под другим углом, удалось бы 13 лет назад избежать колоссальных жертв. Йохан протянул портальщику руку и отпустил магию. Через 2 минуты они оба уже стояли около газетного бюро на Шерстяной 42. «Какого рожна!» — выдохнул Йохан, планирующий попасть домой и срочно уснуть, хотя его сердце предательски стремилось именно сюда. К зданию, за чьими стенами уже сладко спит женщина, которую он сильнее всего на свете мечтал прижать к себе и больше никогда, никогда ее не отпускать. «В связке с менталистом место выхода определяю не я», — смутился маг, которого уже шатало от усталости. «Демон побери, Йохан же это знал, но не сконцентрировался на доме или департаменте, слишком был загружен прочими мыслями». «Ну, давайте повторим», — неуверенно проговорил напарник. Йохан замотал головой. Угробить портальщика в его планы не входило. «Идемте прогуляемся. Тут не так далеко есть стоянка экипажей», — кивнул он в сторону. И оба мужчины, тихо переговариваясь, направились к центру города.